Бейрут, район Бордж-эль-Бардех, ночь на 16 июня 1992 года. Расходились поздно. По местному времени было часа три. Хозяева особняка, вернее, хозяева уехали, и за хозяйку осталась их дочь. Провожала каждого из гостей в дверях. Меня она проводила особенно страстно, за что я удостоился такого взгляда Юлии, что если бы взглядом можно было убивать, я свалился бы замертво. «Я смотрю, вы уже вполне освоились, князь». Тон был далек от дружеского и тем более от любящего. «Сударыня, весь вечер я думал только о вас», — отделался я дежурной фразой. «Я это заметила». Уже с меньшим сарказмом произнесла Юлия. Впрочем, время позднее. Ночь дышала прохладой. Прилетевший с моря свежий ветерок немного разогнал дневную удушливую жару. Улица была темна, тиха. Только в том доме, откуда мы вышли, все еще не смолкала музыка. По обе стороны улицы плотными колоннами стояли ливанские кедры. Казалось, своими кронами они подпирали истинно черные, истыканные блестящими точками звезд неба. Я их заметил первым. Машина была припаркована за поворотом дороги, да, и деревья загораживали обзор. Они стояли метрах в десяти около нашей машины. Именно около нашей, и никакой другой. Трое. Иди в дом. Удивительно, но Юлия сразу поняла, что происходит. Она не стала задавать глупых вопросов, не стала устраивать истерику и выяснять, что им нужно. Просто она сильнее сжала мою руку и не сдвинулась с места. «Уходи», — я сказал, — «я с ними справлюсь». И, не дожидаясь ответа, я сбросил руку Юрии и уверенно направился к ним. «Что вам угодно, господа? В этом случае важно сразу захватить инициативу и давить, доминировать». Вы решили постеречь мою машину? — А нам угоден ваш бумажник, сударь, — ответил тот, кто стоял ближе всего ко мне. Голос его совсем не был похож на голос хулигана и грабителя. — Держи. Я достал из кармана бумажник и протянул его грабителю левой рукой. На этот трюк он и попался. Даже если ему и не нужен был мой бумажник, все равно он протянул за ним руку. Психология. Скользящий шаг вправо, правая рука захватывает протянутую руку противника, уже выведенного из равновесия. Рывок. Противник волей-неволей разворачивается спиной, левой рукой локтевой захват за шею. Для того, чтобы не трепыхался, я изо всей силы боднул его лбом по затылку. Так можно даже убить. Но сейчас у меня была другая задача — оглушить. Теперь против меня оставалось двое. Главарь уже не опасен, но он мне еще послужит. Я не знаю, что у остальных. Если огнестрельное оружие, то он послужит мне щитом от пуль. Вальтер в кармане есть и у меня. Ножи! Оставшиеся двое выхватили ножи. Один двинулся вправо, другой влево, обходя меня с двух сторон. В действиях их чувствовались немалая слаженность и опыт. На дело они шли явно не в первый раз, но для меня они были не противниками. Прежде чем они успели понять, что происходит, я со всей силы швырнул оглушенного главаря в того, что подходил слева, со стороны моей слабой руки. Мне нужно было выиграть всего пару секунд, но добился я даже лучшего. Главарь напоролся брюхом на нож, который готовился для меня, и оба, главарь и его сообщник, полетели на асфальт. Сдвинувшись в сторону и вперед, я повернулся к тому, что остался справа. Его рука, вооруженная ножом, уже летела ко мне. Он пытался нанести секущий, размашистый удар, целясь мне в горло. Надо сказать, необычная техника. Правой рукой я поймал и остановил его руку. Левой ногой, особо не церемонясь, со всей силы ударил в пах. Училище за такой прием... Можно было получить несколько нарядов вне очереди. Там противника добивали по-другому. Но здесь было не училище. Здесь был Бейрут. Была женщина, которую я должен был защищать. И поэтому я применил самый простой и самый эффективный прием. От такого удара в пах он оправится не скоро. Третий противник уже поднимался, но не успевал. Я просто и тупо пробил ногой в лицо, как в футболе, при исполнении пенальти. Бандита отбросило назад. Мне даже показалось, что я услышал, как его затылок хрустко раскололся об асфальт. Готовы. Все трое. Я обернулся. Юлия стояла у стены. Она не убежала. Глаза ее блестели в темноте, будто алмазы. Садись в машину. Было уже не до куртуазности. Чтобы она побыстрее пришла в себя, я весьма невежливо схватил ее за руку, подтащил к машине, открыл дверцу. В любой момент могла появиться полиция, а объясняться с ней совсем не входило в мои планы. «Садись», — говорю. Захлопнув за ней дверь, я, как в остросюжетном синематографе, ну надо же произвести впечатление на даму, перекатился по капоту, в мгновение оказался около водительской дверцы, скользнул за руль, мотор отозвался злобным рыком на поворот ключа. «Производит впечатление». Юлия тяжело дышала, как будто только что долго бежала. «Это еще не впечатление. В училище одним из упражнений было такое. 6 минут на ринге против 6 противников. Сначала с голыми руками против голых рук, затем с голыми руками против палок». Ничего не отвечая, я рванул машину с места, так что недовольно завизжали покрышки. Женщины любят воинов. Еще больше они любят воинов-победителей. Во времена Римской империи знатные римлянки отдавались выжившим в бою гладиаторам прямо под ареной на грязном полу. Когда мы доехали до Аль-Рашидин 19, она спросила, не желаю ли я выпить кофе, чтобы прийти в себя. Я был бы полным кретином, если бы отказался.